у свиной ножки. По Висконсин-авеню вверх и вниз катили автомобили. Кинотеатры приглашали на сомнительные фильмы. Бродячий саксофонист раздувал ностальгию. Торговец фиалками скользил с чашей своего товара, который порой может быть опаснее, чем кокаин. Двери «Un pied de cochon» раскачивались на петлях, представляя обществу то панка, то студента, то ночной цветочек с клиентом. Первое, что они увидели, когда вошли, была большая отвратительная картина, изображающая тройку поваров с ножами, преследующую Свинтуса, который явно не выражал ни малейшего желания идти в готовку. Ужаснейшая эта картина, очевидно, должна была сразу задавать тут истинно французский стиль. Не знаю, как насчет людей из разведки, но нашей компании это не очень-то понравилось. Посетители сидели за шаткими столиками внутри шатких лож. Официанты, все французы, с мопассановскими усами, в длинных и существенно заляпанных фартуках, хороводились вокруг кофейной машины в непосредственной близости к единственному унисекс-туалету. Половой Жако в непринужденной манере чеховского буфетчика рассказал нашей компании свою версию истории полковника Юрченко, которая когда-то потрясла эту круглосуточную забегаловку. «Врать не буду. Как только эти два мусью вошли в кафе, я сразу подумал. Ну вот, и шпионы заявились. Пар де сус тут. Но прежде всего, конечно, помню парня с длинными усами. Ходил в перевалочку, неуклюжий малый. Сказать по чести, малость смахивал месье дам на пана Валенсу. Ну, второй, врать не буду, не очень примечательный, не очень вообще-то запоминающаяся личность». Ну, тогда этот первый парень начинает выговаривать второму, то есть сопровождающему. «Куда, дескать, вы меня привели? Мне здесь не нравится. Такой, видишь ли, разборчивый, я вам скажу. Стильное французское заведение ему не подходит». О чем они говорили? «Ну, врать не буду, месье дам. Толковали они о любви». Вот именно, любовь была у них на повестке дня. Не обязательно, дескать, быть верным в любви, но вот измена требует верности. Вот об этом как раз сопровождающий и говорил усатому. Мы вообще-то привыкли к таким разговорам промеж мужчин. Потом сопровождающий извинился и пошел в ле-туалет почистить зубы, как он сказал. Из гальюна он передал свою кредитную карточку нашему буфетчику, а нотр Жерар и тут же слинял, испарился на месте, тут де сюит. Усатый, то есть полковник Юрченко, как мы позже-то узнали, сидел один почти что два часа. Пел еле слышно, что это грустное. Жако воспроизвел мелодию «Шумел камыш», любимую тему советских вытрезвителей. Потом глубоко вздохнул, махнул рукой в безнадежности и вышел. Я вот как раз здесь стоял, народы, и видел, как он прошел мимо окна по улице. Развернул зонтик с надписью «Столичная». В общем и целом, не вижу ничего особенного в этой истории. Нынче, знаете ли, очень сложная ситуация внутри мужского пола.